«Как выглядел тот, второй парень?» — спросила Барбара. «Не знаю, парень как парень. Загорелый, в черной бейсболке, козырьком назад. Ни высокий, ни толстый, не похож на гомика. А, да, вот что еще. У него была проколота губа и вдето небольшое золотое колечко». Тревор недоуменно пожал плечами. «Господи!» — произнес он с иронией, трогая пальцем паука, вытатуированного на шее. «И как только парни не уродуют себя!» «Гомосексуализм?» — переспросила Эмили Барлоу. Она явно заинтересовалась только что услышанной новостью. Барбара нашла ее в дежурной части, где Эмили обычно проводила ежедневные встречи с членами оперативно-следственной группы и приданными ей полицейскими. Эмили записывала на белой доске намеченные мероприятия и раздавала поручения. Барбара знала, что после их с Эмили визита на фабрику туда отрядили двух детективов, и те в офисе компании «Горчицы и пряности Малика» допрашивают всех работников. Они должны выявить информацию, которая может вывести на врагов или недоброжелателей Хайтама Кураши. Сведения о нетрадиционной ориентации убитого, принесенные Барбарой, очень бы им помогли. И руководитель следственной группы приказал Белинде Уорнер, работавшей за компьютером в соседней комнате, оповести их немедленно. Но Христа ради попроси их пока держать эту информацию при себе. Эмили вернулась в комнату для совещаний. Достала фломастер, сняла с него колпачок и приготовилась выслушать Барбару до конца. Барбара уже доложила ей о работе, проделанной за день. Она рассказала о встрече с Конни и Рэйчел Уинфилд, а также о неудавшейся попытке подтвердить рассказ Салах про то, как она выбросила с пирса золотой браслет. Слушая ее, Эмили молча кивала и делала заметки на досуге. Затем подруги перешли к обсуждению. «А как мусульмане относятся к гомосексуализму?» — поинтересовалась Эмили. Вопрос был задан столь категоричным тоном, что не подлежало сомнению. Эта линия расследования кажется ей весьма перспективной. «Понятия не имею», — ответила Барбара. «Но чем больше я раздумывала по пути сюда об этом, тем менее вероятной мне казалась связь между его сексуальной ориентацией и убийством». «Это почему же?» Эмили подошла к доске для объявлений и стала внимательно изучать прикнопленные к ней фотографии убитого, словно искала в них подтверждение гомосексуальных наклонностей Кураши. «Мне кажется более вероятным, что, узнай об этом кто-то из маликов, они просто отменили бы свадьбу, а его вытурили бы назад в Карачи. Ясно как день, что они не убили бы его. Зачем им лишняя головная боль? Они азиаты. И они не захотели бы терять лицо», — возразила Эмили. «И я уверена на 100%, что они уже не могли бы...» «Как выражается Муханант?» «Держать головы гордо поднятыми. Если бы слушок, что Кураши их дурачил, пополз по городу». Барбара задумалась над доводами Эмили. «Что-то не складывалось. Так, по-твоему, его убил кто-то из них?» — спросила она. «Но в этом случае убийство Кураши — высшее проявление национальной гордости. Мне кажется более вероятным, что Кураши разделался бы с каждым, кто знал его тайну, а не наоборот. Однако не в том случае, если кто-нибудь из азиатов, взбешенный тем, что какой-то негодяй задумал использовать Салах Малик для прикрытия своих гомосексуальных наклонностей, решил с ним разобраться». «Но действительно ли у Кураши было такое намерение?» — задумчиво протянула Барбара. Эмили вынула из пакета, лежавшего на системном блоке, 4 небольшие морковки. Барбара, немедленно вспомнив съеденные не так давно снитки и леденцы, не говоря уже о выкуренных сигаретах, изо всех сил старалась не выглядеть виноватой. Наблюдая за тем, как руководитель следственной группы вкушает низкокалорийную, богатую витаминами пищу. «Надо ли задавать вопрос, кто, по-твоему, главный претендент на роль убийцы?» «Можешь не задавать». «Я понимаю, кого ты имеешь в виду», — ответила Барбара. «Но если это действительно так, и Муханант убил Кураши, то какого беса он поднял такой шум из-за этого убийства? Да для того, чтобы сделать из себя святого. Он призывает к джихаду, священной войне против неверных, вопит о справедливости и мечет молнии в убийц англичан. И, соответственно, отводит все подозрения от себя. Но если так рассуждать, то надо признать, что Армстронг мог распотрошить брошенную машину. Разные подходы, но намерения-то одинаковые. У Армстронга есть алиби. А у Мухананда? Тебе удалось разыскать в Колчестере этого Ракина Хана? Да. Он управляющий банкетным залом в одном из ресторанов его отца. Костюм от Армани, туфли от Балли, Ролекс и перстень с бриллиантом из Берлингтонского пассажа. Он давний друг Малика, еще с университетских времен. И что он сказал? Подтвердил все. И факты, время и место. Они ужинали в тот вечер вдвоем. Встретились в 8, а расстались почти в полночь. Просидеть за ужином 4 часа? В ресторане? Что это за ресторан? Нет, они ужинали в доме Ракина Хана. Жарил-парил сам хозяин, поэтому они так засиделись. Он любит стряпать. Во время учебы в университете он готовил еду для себя и Мухананда, потому что, как он сказал, ни один из них не мог заставить себя есть английскую пищу. Он даже перечислил мне все блюда. И кто-нибудь может подтвердить? Да, с ними был еще один иностранец. Занятно. Кругом сплошь одни иностранцы. Их однокашник по университету. Хан сказал, что это было что-то вроде встречи старых друзей. Да, задумчиво пробормотала Барбара. Если они оба подтверждают... Чушь все это! Эмили скрестила руки на груди. У Мухананда Малика было черт знает сколько времени, пока я добиралась до Колчестера. Он 100 раз мог позвонить Ракин Хану и договориться с ним, чтобы тот подтвердил его алиби. В таком случае, — возразила Барбара, — и у Эна Армстронга было навалом времени, чтобы попросить тестя и тещу сделать то же самое. Ты с ними говорила? Эмили не ответила. — У Эна Армстронга был четкий мотив, — продолжала Барбара. — А чем, скажи, Мухананд мог так сильно тебя заинтересовать? «Да тем, что он слишком уж активно вмешивается в мою работу», — ответила Эмили. «Вероятно, у него есть причина», — Барбара приподняла указательный палец. «Послушай, я согласна, что манера у него как у каторжника. Да и этот Ракин Хан наверняка не лучше». «Но ты почему-то не обращаешь внимания на обстоятельства, которые никак не укладываются в твою версию. Если бы Мухананд убил Кураши, чтобы сохранить честь семьи, стал бы он выворачивать наизнанку машину и прятать тело? Зачем ему привлекать внимание к тому, что могло бы запросто сойти за несчастный случай? Да потому что он не хотел, чтобы это принимали за несчастный случай, — возразила Эмили. Он все рассчитал. Убийство должно сплотить его народ. И в результате двойной выигрыш. Мухананд сводит счеты с Кураши, нанесшим ущерб репутации его семьи, и укрепляет свои позиции в пакистанской общине. «Допустим, — сказала Барбара. А почему мы так безоговорочно верим рассказам о сексуальных отклонениях Кураши? Ведь мотив есть и у Тревора Раддока. Его хотя и не вернули на прежнюю работу, как Армстронга, но у меня сложилось впечатление, что он не из тех, кто упустит шанс отомстить. Но ты же сказала, что и у него алиби. Да черт возьми! У всех прямо-таки железобетонное алиби. М, кто-то из них обязательно врет. «Я тоже в этом уверена, сержант Хейверс». В ее ровном голосе послышался металл, который не давал Барбаре забываться. Эмили руководила ее работой в силу своего таланта, ума, интуиции и умения. Да и участвовала Барбара в деле только благодаря великодушному разрешению старшего инспектора. «Остынь», — приказала она себе. «Это уже не твоя компетенция, Барб». Она вдруг почувствовала, какая нестерпимая жара в дежурной части, хуже, чем в духовке. Прямые лучи после полуденного солнца впивались в тело, словно раскаленные спицы. «Когда же это кончится?» — посетовала про себя Барбара. «Я проверила алиби Тревора», — сказала она. «По пути сюда я зашла в ювелирный магазин «Рэккон». По словам мамаши, Рэйчел исчезла из дому сразу после моего ухода, и мамаша не может сказать, была ли Рэйчел в ту ночь на месте убийства или нет, поскольку в тот вечер Она выступала на соревнованиях по танцам в Челмсфорде. Она сказала мне еще кое-что весьма интересное. И что же, спросила Эмили? Конни сказала, моя Рэйчел гуляет только с белыми мальчиками. Запомните это, сержант. Как по-твоему, что бы это значило? Наверняка что-то ее тревожит. Мы знаем, что Кураши, скорее всего, встречался с кем-то в ту ночь. Со слов Тревора Раддока, нам известно, что Кураши имел сексуальные контакты с мужчинами. Даже если Кураши и был гомиком, то это вовсе не значит, что он не мог быть, как бы это сказать, двояко ориентированным. «Так ты считаешь, что у Кураши были дела с Рэйчел Уинфилд?» — спросила Эмили. «Она отдала ему чек на браслет, Эм». «На то у нее должна была быть причина». Барбара перебирала в уме один за другим кусочки этого пазла, не пытаясь пока ни один примерить к определенному месту. Но это не объясняет ситуацию с браслетом, как он оказался у Тео. Я допускаю, что Салах подарила браслет Тео, а вовсе не жениху. Но ведь Тео также мог снять его из тела мертвого Кураши. Как бы то ни было, Салах врет, что бросила браслет в море, а это, в свою очередь, говорит о том, что ей известно, как именно этот браслет задействован во всей цепи событий. А иначе какой смысл ей врать? Господи! В голосе Эмили металл уступил место тихой ярости. Похоже, мы запутались, как мухи в паутине. Барбара внимательно посмотрела на подругу и вдруг заметила, что под глазами у Эмили явственно обозначились синяки от усталости и напряжения. Если это кто-то из них, этот город взлетит на воздух. Барбара знала, что она имеет в виду. Если убийца окажется англичанином, то азиаты взбунтуются, а значит, полетят головы с плеч. И первой окажется голова Эмили Барлоу. Они молча смотрели друг на друга. В это время Барбара услышала голоса, доносящиеся снизу от входа. Мужчина говорил резко. Голос женщины, отвечавшей ему, был профессионально спокойным. Мужчину Барбара узнала сразу. В приемной находился Мухананд Малик, приглашенный на встречу с полицией. С ним должен быть Ажар. Итак, наступил момент, когда она наконец-то должна была сказать Эмили Барлоу правду. Она открыла было рот, но поняла, что не сможет. Если она все объяснит, Эмили обязана будет отстранить ее от участия в этом расследовании. Она едва ли поверит в объективность Барбары. Когда узнает, что в интересах одного из подозреваемых действует человек, живущий не далее, чем в 50 ярдах от ее убогого жилища в Лондоне. А Барбаре хотелось участвовать в расследовании, и не только потому, что она приехала в Балфорд-Ленес ради своих соседей-пакистанцев. Справедливости ради надо признать, что сейчас она хотела бы остаться в деле и ради своей подруги. Барбара отлично знала, как тяжело женщинам преуспеть на службе в полиции. Мужчины, работающие бок о бок с ними, не должны убеждать никого в своих способностях. Женщинам приходится делать это ежедневно на протяжении всей своей трудовой жизни. Поэтому она с огромной охотой помогла бы Эмили укрепить служебное положение и доказать, что та достойна поста руководителя следственной группы. «Я с тобой, Эм», — негромко произнесла она. «Вижу». Ответ Эмили прозвучал односложно и как-то неопределенно, и Барбаре, ожидавшей чего-то другого, вдруг пришло на ум объяснение такого поведения подруги. Чем выше взбирается человек по лестнице власти, тем меньше верных друзей у него остается. Но через секунду Эмили, видимо, уже отогнала от себя черные мысли о будущем, которые не давали ей покоя. «Так где все-таки Тео Шоу был в ночь с пятницы на субботу?» — спросила она. «Говорит, что дома? Вместе с бабушкой, которая подтвердить этого не может, потому что рано ушла в свои комнаты». «Вот эта часть его истории, вероятнее всего, правдива», — заметила Эмили. «У Агаты Шоу, его бабушки, недавно был инсульт. Ей необходимо побольше отдыхать. А это предоставляет Тео массу возможностей добраться до Неза пешком», — многозначительно заметила Барбара. что объясняет, почему все живущие по соседству в один голос уверяют, что не слышали шума машины. Эмили в задумчивости сдвинула брови и направила сосредоточенный взгляд на вторую белую доску для записей, на которой ее рукой были выведены фамилии и инициалы подозреваемых. «Эта девица Малик кажется вполне законопослушной», — сказала она. «Но если между ней и Тео существует тайная связь, то у нее, возможно, была причина сделать так, чтобы ее жених свалился вниз по ступенькам лестницы на Незе. Это отменило бы все ее обязательства в отношении Кураши, причем навсегда». «Но ведь ее папаша утверждал, что никогда не стал бы принуждать дочь выходить замуж за этого человека. Это он сейчас так говорит. А может, он ее прикрывает? Вероятно, в этом замешаны и он, и Тео. Ромео и Джульетта, убивающие вместо себя графа Париса? Ничего не скажешь, логично. Но кроме изувеченной машины, о которой мы обе почему-то забыли, есть еще кое-что, требующее объяснения. Предположим, Кураши подбили на то, чтобы пойти на Нес, встретиться там с Тео Шоу и дружески обсудить с ним отношения между Тео и Салах. Тогда как объяснить презервативы у него в кармане? Черт возьми! Презервативы! — в сердцах бросила Эмили. Ну хорошо. А может, он вообще не намеревался встречаться с Тео Шоу? Но даже если он не знал вообще ничего о Тео, бесспорно одно — Тео о нем знал. Барбара была вынуждена признать. Подозрение, что убийцей был англичанин, становилось все более обоснованным. Что, черт возьми, она скажет при встрече с этим пакистанцем? Она могла только предполагать, как поступит Муханант, получив хоть какую-то информацию в поддержку своей уверенности, что это преступление на расовой почве. «Ладно», — сказала она, — «пусть так. Но мы не должны забывать, что уличили Салах Малик во лжи. А поскольку у Хайтама Кураши оказался тот чек, мы можем предположить, что существует некто, заинтересованный в том, чтобы Хайтам узнал об отношениях Салах с другим мужчиной. Кто-то?» Сделанным удивлением спросила Эмили и сама же ответила: «Рэйчел Уинфилд. Ее роль во всей этой истории мне совершенно непонятна. Женщина, приходившая к Кураши в отель. Женщина в чадре. А что, если этой женщиной была Рэйчел Уинфилд, и именно она намеревалась увести Кураши, шеф?» Эмили и Барбара разом повернули головы к двери. В проеме стояла Белинда Уорнер с какими-то бумагами в руке. Листки были аккуратно рассортированы и скреплены в отдельные пачки. Барбара догадалась, что это распечатки телефонных звонков из отеля «Пепелище», которые она вручила Эмили утром. «Что это?» — спросила Эмили. «Я рассортировала, разложила по порядку и отработала все записи». Подойдя к столу, она стала раскладывать на нем скрепленные листы, комментируя. «Звонки Маликов от Салаха, Крама и Мухананда. Звонки от подрядчика по имени Джерри Дэвид. Он должен был произвести ремонт в доме, который Акрам приобрел для новобрачных. Дэвид?» — переспросила Барбара. «М. Он же работает на пирсе. Я разговаривала с ним сегодня». Эмили взяла со стола блокнот и что-то записала. «Что еще?» — обратилась она к Белинде. «Звонки от мастера по интерьеру из Колчестера. Он тоже работает в доме для новобрачных. Ну и звонки от разных, я думаю, случайных знакомых. Мистер Зайди, мистер Фарук, мистер Кумар, мистер...» «Кумар!» — разом вскрикнули Эмили и Барбара. Белинда оторвала взгляд от бумаг. «Кумар», — подтвердила она, — «он звонил чаще всех. Оставил 11 сообщений». Лизнув кончик пальца, она перелистала последнюю пачку листков, которая оставалась у нее в руках. «Вот, смотрите, Фахт Кумар». «Ну и ну!» Со вздохом облегчения произнесла Барбара. «Дела!» «Номер клактонский», — продолжала Белинда. «Я проверила, это магазин, где продают газеты и журналы, расположенные на Карнервон Роуд». «Карнервон Роуд?» — сразу встрепенулась Эмили. «Ты уверена? Вот, пожалуйста, адрес. Барб, Похоже, боги протянули нам руку помощи. — Почему ты так думаешь? — поинтересовалась Барбара. Она подошла к большой карте округа и стала искать Карнервон-роуд. Оказалось, что улица пролегала перпендикулярно берегу и морскому бульвару, проходила через железнодорожный вокзал и почти упиралась в шоссе А-133, ведущее в Лондон. С этой улицей связано что-то важное? — Да. — И это не похоже на случайное совпадение, — ответила Эмили. — Смотри, Карнервон-роуд проходит по восточной стороне рыночной площади в Клактоне, понимаешь? Ведь это излюбленное место гомиков. — Да, — согласилась Барбара. — Это уже кое-что. Она отвернулась от карты и увидела, что Эмили смотрит на нее горящими глазами. — Я думаю, сержант Хейверс, у нас все получится, — объявила она. И в ее голосе снова послышалась прежняя уверенность, которую Барбара всегда считала неотъемлемым качеством Барлоу-ищейки. — Кем бы он ни был, этот самый Кумар, мы его отыщем.